Так он сказал ей: «Калипсо, богиня богинь, содрогнувшись, голос возвысила свой и крылатое бросила слово. Боги ревнивые, сколь вы безжалостно к нам непреклонны! Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем на ложе смертного мужа, и нам он становится милым супругом. Так Орион, светоносную Эос, был некогда избран. Гнали его вы, живущие легкой жизнью боги, гнали до тех пор, пока златотронный он Артемиды тихой стрелою в Артигии не был внезапно застрелен. Так Есион был прекрасно кудрявый Деметрию избран. Сердцем его возлюбя разделила с ним ложе богиня на поле три раза вспаханном. Скоро о том извещен был Зевс, и его умертвил он, не зринувши пламенный гром свой. Ныне я вас прогневала, боги, дав смертному мужу помощь, когда, обхватив корабельную доску, в волнах он гибнул, корабль же его быстроходный был пламенным громом Зевса разбит посреди беспредельно пустынного моря. Так он сопутников верных своих, потеряв напоследок, схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен, здесь приютивший его. И заботясь о нем, я хотела милому дать и бессмертие, и вечно цветущую младость. Но по велении Зевеса и гидодержавца не смеет между богов ни один отклонить от себя, ни нарушить. Пусть он, когда уж того так упорно желает, крани он, морю неверному снова предастся. Помочь я не в силах. Нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы он безопасно пройти по хребту многоводного моря. Дать лишь совет осторожный, властная, дабы он отсюда мог беспрепятственно в милую землю отцов возвратиться». Ей отвечая, сказал благовестник, убийца Аргуса: «Волю Зевеса уважив, немедли его отошли ты, или, богов раздражив, на себя навлечешь наказание». Так отвечав, удалился бессмертных крылатый посланник.